Бегство в Египет 2. В пещере, какой ни на есть окров, надежнее суммы прямых углов. В пещере им было тепло втроем, пахло соломою и тряпьем, соломенную была постель. Снаружи молола песок метель, и, вспоминая ее помол, с просонья ворочались мул и вол. Мария молилась, костер гудел, Иосиф, насупясь, в огонь глядел. Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать что-то еще, дремал. Еще один день позади, с его тревогами, страхами, с ого-го Ирода, выславшего войска. И ближе еще на один века. Спокойно им было в ту ночь втроем. Дым устремлялся в дверной проем, чтоб не тревожить их. Только мул во сне или вол тяжело вздохнул. Звезда глядела через порог. Единственным среди них, кто мог знать, что взгляд ее означал, был младенец, но он молчал. Декабрь 1995 года.